Глава 20. Заскочив домой, чтобы принять душ и переодеться, к 8 Жанна подъехала к месту преступления. Не по официальному адресу Фобур-де-Тампль-111, а с обратной стороны жилого массива, там, где к зданиям можно незаметно подобраться через дворы, вдали от полицейских фургонов и мигалок. Подъезд охраняли всего 2 полицейских. Тут же ее ждал Франсуа Тен. «Что там у нас?» — спросила Жанна без предисловий. «Молодая женщина. Горло перерезано. Труп расчленен и объеден. Наверняка тот же убийца». «Как ее зовут?» «Франческа Терча». «Сколько лет?» «Старше других. Ей 34». «Занималась медициной?» «Нет, она скульптор. Родом из Аргентины». «Где именно ее нашли? На парковке?» «Нет, в мастерской, где она работала. Вон там, в глубине двора». «Что за скульптуры она делала?» «Не совсем обычные. Собственно говоря, это мастерская палеографической реконструкции. Они воспроизводят доисторических людей в сверхреалистической манере. Получаются кошмарные хреновины из силикона и волос, аж жуть берет. Там среди кроманьонцев и неандертальцев ее и убили». Жанна слышала об этой мастерской, едва ли не единственной в мире. Ей попадались статьи о создавшей ее женщине. Фамилию она не помнила, но эта женщина была способна восстановить лицо человека, умершего 30 тысяч лет назад, воссоздав его черты по ископаемому черепу и вылепив лицевые мышцы из глины. Была еще одна причина, по которой она могла знать об этой мастерской. «Ананас?» — спросила она. «Они не работали?» «На нас?» «На судебную полицию. Восстановление по костным останкам. Они используют специальные программы». «Не знаю. Хозяйка там, спросишь ее сама». «А что тебе известно о жертве?» «Пока ничего». Тен стоял у стены рядом с почтовыми ящиками, сцепив руки за спиной. На нем была тенниска «Лакост» и полотняные брюки. Свет он не включил, так что его лицо тонуло в полумраке. Не поймешь, в каком он настроении, разве что по голосу, выдававшему множество противоречивых чувств. Досаду, возбуждение, радость от того, что она здесь рядом с ним и будет прибегать, очертя голову, пока они находят трупы. «А внешне она похожа на других?» — настаивала Жанна. «Трудно сказать. Молодая, темненькая, полненькая, пожалуй, хорошенькая. Мне показали ее фотографии до убийства. Убийца предпочитает определенный тип, это ясно. Но между жертвами нет разительного сходства. Возможно, он выбирает их по причине, о которой мы даже не подозреваем, и...» «Ты выяснил то, о чем я спрашивала?» «В одном ты не ошиблась. Убийца украл околоплодную жидкость в лаборатории Павуа». «А в остальном?» «Тут ты не права. Мы получили анализ ДНК. Убийца мужчина. Естественно, во всех случаях один и тот же». «Это мужчина», — подумала Жанна. «И я знаю его имя. ДНК еще что-нибудь нам дало? Кто он такой, мы уж точно не узнали. Как и следовало ожидать, парня нет в картотеке». «У него нет какой-нибудь генетической аномалии? Отклонения?» «Куда там? Стандартный набор, ничего особенного». «Это все?» Тен со вздохом оторвался от стены и принялся расхаживать взад-вперед. «Все», — процедил он сквозь зубы. «А этого мало? У нас нет и намека на улику. Ни видеосъемки, ни свидетелей. Ни одну из жертв ни разу не видели с кем-то подозрительным или хотя бы незнакомым. Ничто не указывает на то, что они общались. Ни по телефону, ни через интернет. Просто человек-невидимка. Материализовался, совершил жертвоприношение и словно растворился в воздухе». Тен щелкнул пальцами. «И все тут». «Вы действительно рылись в жизни убитых?» Тен обернулся к Жанне, засунув руки в карманы. Лицо его оставалось в тени, но глаза горели. «А ты как думаешь?» Райшенбах изучил их жизнь день за днем. Кредитки, чековые книжки, звонки с мобильных. Даже проследил их передвижение на велосипеде. У них был абонемент в Велип. Примечание. Парижская сеть проката велосипедов. Конец примечания. И все впустую. Результаты только отрицательные. Они не были знакомы. И до своей смерти не встречались с убийцей. Это точно? По крайней мере, за последние полгода они не встречались с одним и тем же человеком. Впрочем, обе они мало с кем общались. Первая была помолвлена с учителем, вьетнамцем по происхождению. Вторая недавно развелась. Брак длился 2 года, детей не было. И она жила с тем толстяком из лаборатории. Вы допросили ее бывшего мужа? Жанна, ты говоришь мне о рутине. А эти убийства совсем другого масштаба. В них нет ничего рутинного. Усекла? Да уж, она усекла. Лес кусает тебя. Все говорит о том, что это расчетливый убийца. Несмотря на все его зверства, голова у него холодная. Он выбрал себе жертву, выследил ее, гнался за ней, пока не застал ее врасплох в подходящий момент, и все это по причинам, известным ему одному. «Не может быть, чтобы вы ничего не нашли». Тен снова прислонился к стене рядом с почтовыми ящиками. «Ладно», — признался он, — «кое-что у нас есть». «Что?» «Аутизм». «Объясни». «Я подробнее узнал о центре, где работала первая жертва, Марион Кантело. Туда принимают только детей с превазивными расстройствами развития. А это обычно означает синдром аутизма». «И какая тут связь с Нелли Баржак, второй жертвой?» — спросила она с наигранным простодушием. «Или с убийцей?» «Насчет Баржак понятия не имею. Но вывернутые ладони убийцы могут быть симптомом аутизма. Он перемещается на четвереньках, выворачивая ладони назад». Были и другие симптомы. Ей снова почудился голос Феро. «Реверсия местоимений». Повторение вопросов, эхолалия и даже лицо. Вы заметили, как оно исказилось, когда заговорил другой? Сам того не зная, Тен напал на след Хоакина. Оно у него внутри. И что ты об этом думаешь? Трудно сказать. Я выяснил, что гипотеза об убийце-аутисте несостоятельна. Он недостаточно организован, чтобы подготовить такие убийства. А главное, человек с подобным расстройством может стать агрессивным, если почувствует угрозу, но он не способен совершить преднамеренное убийство. И амниоцентез тут ни при чем? Нет. Лаборатории Павуа не выявляют таких генетических аномалий. Не доказано, что аутизм вообще связан с генами. Специалисты расходятся во мнениях. Вернемся к первой жертве. Может, в детстве убийцу помещали в этот центр? Ну да. Только и здесь нас ждет тупик. Наш клиент — взрослый человек. Значит, туда он мог попасть не меньше 20 лет назад. А в то время центр еще не существовал. Тен похлопал по почтовым ящикам. Они были из дерева и походили на скворечники, какие развешивают в садах. «А что с надписями?» «Ничего нового. Впрочем, тут я ни на что и не рассчитываю. Убийца придумал новый язык. Никакого смысла в нем нет, даже если эти знаки напоминают какой-нибудь алфавит». «Подожди заключение экспертов». Тен пожал плечами. «А что мне еще остается?» Он снова принялся расхаживать взад-вперед, но уже не так нервно и решительно. Похоже, они возвращались в пространство размышления. смутных ощущений, на стадию субъективных впечатлений. «Я нюхом чую», — признался Тен, — «что за всем этим есть какой-то общий фон, как бы возвращение к первобытным временам, человеческая деградация. Место преступления всегда напоминает о ритуале жертвоприношения. Все происходит на парковках, в подземных помещениях, то есть в пещерах. В этом смысле сегодняшняя мастерская отлично вписывается в общую картину». «Почему?» «Сама увидишь. Еще одна деталь. По мнению патологоанатома, кости жертв разбивали кремнем или каменным орудием. Кроме того, их ломали, чтобы высосать костный мозг. Похоже, этот тип в самом деле принимает себя за первобытного человека со склонностью к каннибализму. И тут возникает связь со специальностью Франчески Терча. Все вместе отсылает нас к чему-то допотопному, незапамятному. Даже аутизм можно рассматривать как возвращение к доисторическим временам». Жанна нетерпеливо перебила его. «Так пошли?» Свирепо улыбнувшись, Тен спросил. «Тебе ведь это нравится». «Что нравится?» «Холодное мясо». Жанна взвилась. «Не больше любого другого. Рассказывай». «Ладно, идем». «Нет, погоди. По-твоему, я похожа на любительницу падали?» Тен обернулся. Теперь в его улыбке сквозила нежность. «Ты разве не замечала, что ты малость мрачновата?» «Мрачновато? Вовсе нет. Скажем, шутницей тебя не назовешь. Все зависит от настроения. Спорим, ты не знаешь ни одного анекдота?» «А вот и знаю. Сколько хочешь». «Ну, валяй». Жанна задумалась, взвесив всю нелепость ситуации. В двух шагах от места преступления она ломает голову, пытаясь припомнить анекдот. Но ей хотелось доказать этому придурку, что она не такая. Кровожадная сутья, одинокая женщина, чокнутая с мрачными мыслями, пережившая травму девчонка, которая до сих пор считает про себя в безмолвном лесу. «Знаешь, в чем разница между системой автоматической поливки и женщиной, которой предлагают заняться садомией?» «Не знаю». «А нет никакой разницы». Жанна медленно повертела головой, как система автоматической поливки прицокивает. «Ц-ц-ц-ц-ц-ц». Тен расхохотался. «Идем, полюбуемся бойней».